В эту минуту до нее донесся голос, говоривший Тристану. «Рога дьявола, господин начальник, я человек военный, и не мое дело вешать колдуньи. С чернью мы покончили, остальным займетесь сами. Если позвольте, я вернусь к отряду, который остался без капитана». Это был голос Феба де Шатопера. Нет слов, чтобы передать, что произошло в душе цыганки. «Так значит, он здесь, ее друг, ее защитник, ее опора, ее убежище, ее Феб!» Она вскочила, и прежде чем мать успела удержать ее, бросилась к окошку. «Феб! Ко мне, мой Феб!» — крикнула она. Но Феба уже не было. Он мчался галопом и свернул на улицу ножовщиков. Зато Тристан был еще здесь. Затворница с диким рычанием бросилась на дочь. Она оттащила ее назад, вонзила ей в шею ногти. Матери-тигрицы не отличаются особой осторожностью. Но было уже поздно, Тристан ее увидел. Воскликнул он со смехом, обнажившим до корней его зубы, что придало его лицу сходство с волчьей мордой. «В мышеловке-то оказались две мыши». «Я так и думал», — сказал стрелок. Тристан потрепал его по плечу и сказал: «У тебя нюх, как у кошки. А ну, где тут Анри Кузен?» Человек с гладкими волосами, не похожий ни по виду, ни по одежде на стрелка, выступил из рядов. Платье на нем было наполовину коричневое, наполовину серое, с кожаными рукавами. В сильной руке он держал связку веревок. Этот человек всегда сопровождал Тристана, как Тристан Людовика XI. «Послушай, дружище», — обратился к нему Тристан-отшельник, — «я полагаю, что это та самая колдунья, которую мы ищем. Вздерни-ка ее. Лестница при тебе?» «Лестница там, под навесом дома с колоннами», — ответил человек. «Ее как?» «На этой вот перекладине вздернуть, что ли?» — спросил он, указывая на каменную виселицу. «На этой». «Хо-хо!» — еще более грубым и злобным хохотом, чем его начальник, захохотал палач. «Ходить далеко не придется. Ну, поживей, потом нахохочешься», — крикнул Тристан. Затворница с той самой минуты, как Тристан заметил ее дочь, и всякая надежда на спасение была утрачена, не произнесла больше ни слова. Она бросила бедную полумертвую цыганку в угол склепа и снова встала перед оконцем, вцепившись обеими руками, словно когтями, в угол подоконника. Она бесстрашно ожидала стрелков. Ее глаза приняли прежнее дикое и безумное выражение. Когда Анрие Кузен подошел к келье, лицо Гудулы стало таким свирепым, что он попятился. «Господин», — спросил он, подойдя к Тристану, — «которую же из них взять?» «Молодую». «Тем лучше. Со старухой трудненько было бы справиться». «Бедная маленькая плясунья с козочкой», — заметил старый сержант ночного дозора. Анри Кузен опять подошел к оконцу. Взгляд несчастной матери заставил его отвести глаза. С некоторой робостью он проговорил: «Сударыня». Она прервала его еле слышным яростным шепотом: «Кого тебе нужно?» «Не вас», — ответил он, — «ту другую». «Какую другую?» «Ту, что помоложе». Она принялась трясти головой. «Здесь нет никого! Никого, никого!» — кричала она. «Есть», — возразил палач, — «вы сами прекрасно знаете. Позвольте мне взять молодую, а вам я никакого зла не причиню». Она возразила со странной усмешкой. «Вот как? Мне ты не хочешь причинить зла. Отдайте мне только ту другую, сударыня. Так приказывает господин начальник». Она повторила, глядя на него безумными глазами: «Здесь никого нет». «А я вам повторяю, что есть», — крикнул палач. «Мы все видели, что вас было двое». «Погляди сам», — сказала затворница. «Сунь голову в окошко». Палач взглянул на ее ногти и не решился. «Поторапливайся», — крикнул Тристан. Выставив отряд полукругом перед крысиной норой, он подъехал к виселице. Анри Кузен в сильнейшем замешательстве еще раз подошел к начальнику. Он положил веревки на землю и, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, стал мять в руках шапку. «Как же туда войти, господин?» — сказал он. «Через дверь». «Двери нет». «Через окно». «Слишком узкое». «Так расширь его!» — злобно крикнул Тристан. «Разве нет у тебя кирки?» Мать, по-прежнему настороженная, наблюдала за ними из глубины своей норы. Она уже больше ни на что не надеялась. Она не знала, что делать, она только не хотела, чтобы у нее отняли дочь. Анрия Кузен пошел за инструментами, которые лежали в ящике под навесом дома с колоннами. Заодно он вытащил оттуда и лестницу-стремянку, которую тут же приставил к виселице. 5-6 человек из отряда вооружились кирками и ломами. Тристан направился вместе с ними к оконцу. «Старуха!» — строго сказал ей начальник. «Отдай нам девчонку добром!» Она взглянула на него, словно не понимая, чего он от нее хочет. «Черт возьми!» — продолжал Тристан. «Почему ты не хочешь, чтобы мы повесили эту колдунью как угодно королю?» Несчастная разразилась диким хохотом. «Почему не хочу? Она моя дочь!» Выражение, с которым она произнесла эти слова, заставило вздрогнуть даже самого Анрия Кузена. «Мне очень жаль», — ответил Тристан, — «но такова воля короля». А затворница, еще громче захохотав жутким хохотом, крикнула: «Что мне за дело до твоего короля? Говорят тебе, что это моя дочь!» «Пробивайте стену», — приказал Тристан. Чтобы расширить отверстие, достаточно было вынуть под оконцем один ряд каменной кладки. Когда мать услышала удары кирок и ломов, пробивавших ее крепость, она испустила ужасающий вопль и стала с невероятной быстротой кружить по келье. Эту повадку дикого зверя приобрела она, сидя в своей клетке. Она молчала, но глаза ее горели, у стрелков захолонуло сердце. Внезапно она схватила свой камень и, захохотав, с размаху швырнула его в стрелков. Камень, брошенный неловко, ибо руки ее дрожали, упал к ногам коня Тристана, никого не задев. Затворница заскрежетала зубами. Хотя солнце еще не совсем взошло, но было уже светло, и чудесный розоватый отблеск лег на старые полуразрушенные трубы дома с колоннами. Это был тот час, когда обитатели чердаков, просыпающиеся раньше всех, весело отворяют свои оконца, выходящие на крышу. Поселяне и торговцы фруктами, верхом на осликах, потянулись на рынки через Гревскую площадь. Задерживаясь на мгновение возле отряда стрелков, собравшихся вокруг крысиной норы, они с удивлением смотрели на них, а затем продолжали свой путь. Затворница сидела возле дочери, заслонив ее и прикрыв своим телом, с остановившимся взглядом прислушиваясь к тому, как лежавшее без движения несчастное дитя шепотом повторяло «Фэб, Фэб». По мере того, как работа стражи, ломавшей стену, подвигалась вперед, мать невольно откидывалась и все сильнее прижимала девушку к стене. Вдруг она заметила, она не спускала глаз с камня, что камень подался, и услышала голос Тристана, подбодрявшего солдат. Она очнулась от своего недолгого оцепенения и закричала. Голос ее то резал слух, как скрежет пилы, то захлебывался, словно все проклятия теснили в ее устах, чтобы разом вырваться наружу. «О, какой ужас! Разбойники! Неужели вы в самом деле хотите отнять у меня дочь? Я же вам говорю, что это моя дочь! Подлые низкие палачи, гнусные грязные убийцы! Помогите! Помогите! Пожар! Неужто они отнимут у меня мое дитя? Кого же тогда называют милосердным богом?» Затем она с пеной у рта, с блуждающим взором, стоя на четвереньках и ощетинясь, словно пантера, обратилась к Тристану. «Ну-ка, подойди! Попробуй взять у меня мою дочь. Ты что, не понимаешь? Женщина говорит тебе, что это ее дочь. Знаешь ли ты, что значит дочь? Эй, ты волк! Разве ты никогда не спал со своей волчицей? Разве у тебя никогда не было волчонка? А если у тебя есть детеныши, то когда они воют, разве у тебя не переворачивается нутро?» «Вынимайте камень», — приказал Тристан. «Он чуть держится». Рычаги приподняли тяжелую плиту. Как мы уже упоминали, это был последний оплот несчастной матери. Она бросилась на нее, она хотела ее удержать, она царапала камень ногтями, но массивная глыба, сдвинутая с места 6 мужчинами, вырвалась у нее из рук и медленно по железным рычагам соскользнула на землю. Видя, что вход готов, мать легла поперек отверстия, загораживая пролом своим телом, колотясь головой о камень, ломая руки, крича охрипшим от усталости или слышным голосом: «Помогите! Пожар! Горим!» «Теперь берите девчонку», — все так же невозмутимо приказал Тристан. Мать окинула стрелков таким грозным взглядом, что они охотнее бы попятились, чем пошли на приступ. «Ну же!» — продолжал Тристан. «Андрей, кузен, вперед!» Никто не тронулся с места. «Клянусь Христовой башкой!» — выругался Тристан. «Струсили перед бабой, а еще солдаты!» «Да разве это женщина, господин?» — заметил Андрей кузен. «У нее львиная грива», — заметил другой. «Вперед!» — приказал начальник. «Отверстие широкое, пролезайте по трое в ряд, как в брешь при осаде Понтуаза. Пора с этим покончить, клянусь с Магометом. Первого, кто повернет назад, я разрублю пополам». Очутившись между двумя опасностями, матерью и начальником, стрелки после некоторого колебания решили направиться к крысиной норе. Затворница, стоя на коленях, отбросила с лица волосы и беспомощно уронила худые и исцарапанные руки. Крупные слезы выступили у нее на глазах и одна за другой побежали по бороздившим ее лицо морщинам, словно ручей по проложенному руслу. Она заговорила таким умоляющим, нежным, кротким и таким хватающим за душу голосом, что вокруг Тристана ни один старый вояка с сердцем людоеда утирал себе глаза. «Милостивый государь, господа стражники, одно только слово. Я должна вам кое-что рассказать. Это моя дочь, понимаете? Моя дорогая малютка дочь, которую я когда-то утратила. Послушайте, это целая история. Представьте себе, я очень хорошо знаю господ стражников. Они всегда были добры ко мне еще в ту пору, когда мальчишки бросали в меня камнями за мою распутную жизнь. Послушайте, вы оставите мне дочь, когда узнаете все. Я несчастная уличная девка, ее украли у меня цыганки. И это так же верно, как то, что 15 лет я хранил у себя ее башмачок. Вот он, глядите. Вот какая у нее была ножка в Реймсе. Шантфлери, улица Великой Скорби. Может, слышали? То была я в дни вашей юности. Хорошее было времечко. Неплохо было провести со мной часок. Вы ведь жалитесь надо мной, господа, не правда ли? Ее украли у меня цыганки, и 15 лет они прятали ее от меня. Я считала ее умершей, подумайте, друзья мои, умершей. 15 лет я провела здесь, в этом погребе, без огня зимой. Тяжко это было, бедный дорогой башмачок. Я так стенала, что милосердный Господь услышал меня. Нынче ночью он возвратил мне дочь. Это чудо Господне. Она не умерла, вы ее не отнимете у меня, я знаю, если бы вы хотели взять меня. Это дело другое, но она дитя, ей 16 лет. Дайте же ей насмотреться на солнце. Что она вам сделала? Ничего, да и я тоже, если бы вы только знали. Она все, что у меня есть на свете. Глядите, какая я старая. Ведь это Божья Матерь не спаслала мне свое благословение. А вы все такие добрые. Ведь вы же не знали, что это моя дочь. Ну, а теперь вы это знаете. О, я так люблю ее. Господин главный начальник, легче мне распороть себе живот, чем увидеть хоть маленькую царапинку на ее пальчике. У вас такое доброе лицо, господин. Теперь, когда я вам все рассказала, вам все стало понятно, не правда ли? О, у вас тоже была мать, господин. Ведь вы оставите мне мое дитя. Взгляните, я на коленях умоляю вас об этом, как молят самого Иисуса Христа. Я ни у кого ничего не прошу. Я из Реймса, милостивые господа. У меня там есть клочок земли, доставшийся мне от моего дяди Майя Продона. Я не нищенка. Мне ничего не надо, только мое дитя. О, я хочу сохранить мое дитя. Господь Вседержитель вернул мне его не напрасно. Король... Вы говорите, король, а разве для него такое уж большое удовольствие, если убьют мою малютку? И потом, король добрый, это моя дочь, моя дочь, а не короля, и не ваша. Я хочу уехать, мы хотим уехать. Вот идут две женщины, из которых одна мать, а другая дочь. Ну и пусть себе идут, дайте же нам уйти. Мы обе из Реймса. О, вы все очень добрые, господа стражники. Я всех вас так люблю. Вы не возьмете у меня мою дорогую крошку. Это невозможно. Ведь правда, это невозможно. Мое дитя. Дитя мое. Мы не в силах описать ни ее жесты, ни ее голос, ни слезы, которыми она захлебывалась, ни руки, которые она то складывала с мольбою, то ломала, ни ее улыбку, переворачивавшую душу, ни ее молящий взор, вопли, вздохи и горестные, надрывающие сердце рыдания, которыми она сопровождала свою отрывистую, бессвязную, безумную речь. Наконец, когда она умолкла, Тристан-отшельник нахмурил брови, чтобы скрыть слезу, навернувшуюся на его глаза, глаза тигра. Однако он преодолел свою слабость и коротко ответил ей: «Такова воля короля». Потом, наклонившись к Андрея, кузену прошептал: «Кончай скорей». Быть может, грозный Тристан почувствовал, что и он может дрогнуть. Палач и стража вошли в келью. Мать не препятствовала им. Она лишь подползла к дочери и, судорожно обхватив ее обеими руками, закрыла своим телом. Цыганка увидела приближавшихся к ней солдат. Ужас смерти вернул ее к жизни. «Мать моя!» — с выражением невыразимого отчаяния крикнула она. «Матушка, они идут! Защити меня!» «Да, любовь моя, да, я защищаю тебя!» — упавшим голосом ответила мать и, крепко сжимая ее в своих объятиях, покрыла ее поцелуями. Обе, и мать, и дочь, простершиеся на земле, не могли не вызывать сострадания. Андрея кузен схватил девушку поперек туловища. Почувствовав прикосновение его руки, она слабо вскрикнула и потеряла сознание. Палач, из глаз которого капля за каплей падали крупные слезы, хотел было взять девушку на руки. Он попытался оттолкнуть мать, руки которой словно узлом стянулись вокруг стана дочери, но она так крепко обняла свое дитя, что ее невозможно было оторвать. Тогда Андрея кузен поволок из кельи девушку, а вместе с нею и мать. У матери глаза были тоже закрыты. К этому времени солнце взошло, и на площади уже собралась довольно многочисленная толпа зевак, наблюдавших издали, как что-то тащат к виселице по мостовой. Таков был обычай Тристана при совершении казни. Он не любил близко подпускать любопытных. В окнах не было видно ни души. И только на верхушке той башни собора Богоматери, с которой видна Гревская площадь, на ясном утреннем небе вырисовывались черные силуэты двух мужчин, должно быть, глядевших вниз на площадь. Андрея кузен остановился вместе со своим грузом у подножия роковой лестницы и, с трудом переводя дыхание, до того он был растроган, накинул петлю на прелестную шейку девушки. Несчастная почувствовала страшное прикосновение пеньковой веревки. Она подняла веки и над самой своей головой увидела простертую руку каменной виселицы. Она вздрогнула и громким, душераздирающим голосом крикнула: «Нет, нет, не хочу!» Мать, зарывшаяся головой в одежды дочери, не промолвила ни слова. Видно было лишь, как дрожало все ее тело, как жадно и торопливо целовала она свою дочь. Палач воспользовался этой минутой, чтобы разомкнуть ее руки, которыми она сжимала осужденную. То ли обессилев, то ли отчаявшись, она не сопротивлялась. Палач взвалил девушку на плечо, и тело прелестного создания, грациозно изогнувшись, запрокинулось рядом с его большой головой. Потом он ступил на лестницу, собираясь подняться. В эту минуту мать, скорчившаяся на мостовой, широко раскрыла глаза. Она поднялась. Лицо ее было страшно. Молча, как зверь на добычу, она бросилась на палача и вцепилась зубами в его руку. Это произошло молниеносно. Палач взвыл от боли. К нему подбежали, с трудом высвободили его окровавленную руку. Мать хранила глубокое молчание. Ее отпихнули. Голова ее тяжело ударила о мостовую. Ее приподняли. Она упала опять. Она была мертва. Палач, не выпустивший девушки из рук, стал снова взбираться по лестнице.